Глава 15. Вопреки ожиданиям, Сайзен и Гонс выглядели вполне себе нормально. Судя по всему, оба были вполне себе закаленными в плане употребления крепких напитков и норму знали. «Что хоть праздновали?» — поинтересовалась Наташа, закончив осматриваться. «В то, что мы праздновали твою победу, не веришь?» — усмехнулся Гонс Арет. «Зря. И ее в том числе. Кстати!» — усмехнулся вдруг он. «Твою расписку с показаниями ведь нельзя было использовать. Торнин же не свидетель и никаких свидетельств не давал. И, как ты там говоришь, свидетельствовать против себя не обязан». Наташа пожала плечами. «Можно, нельзя, кто знает. Законы же еще не приняты, и так может повернуться и эдак». «Это верно», — хмыкнул Арет. «Но вот то, что законы еще не приняты, а преступление совершено до этого, то судить Торнина будут по старым, где такой нормы нет. И Сордан Корвих не мог этого не понимать. Потому его вряд ли впечатлила бы твоя угроза». «Относительно. Он же собирался играть по новым правилам, потому их и придерживался. Похоже, проверял себя и в чем-то разбирался. Он до конца придерживался этих новых правил», — пояснила Наташа. «Хотя мог бы отойти от этого, как только защита сорвалась. Полагаю, он прекрасно понимал, что реально грозит его подопечному. Может, он поступил бы по-другому, если бы Торнин сразу объяснил бы всю ситуацию». «Вот это скорее всего», — кивнул Сайзен. «Ему не понравилась попытка Торнина использовать его. Он его защитил, но по новым правилам, в которых не силен. Но по результату и так Торнин получит то, что заслужил. Срок-то не изменили по этой статье, как я понял. Так что разницы никакой». «Разница есть», — не согласилась Наташа. «Я все-таки смотрела и текущие законы. Так вот, предъявим мы на суде его старые показания с распиской, и это суд сочтет отсутствием раскаяния и попыткой выкрутиться. И получит тогда Торнин по максимуму. А сейчас вполне может свести все к растерянности и шоку. И тут уже не предумышленное, не оказание помощи. Так что, может, даже и статью изменят на более мягкую. Но тут уже будет зависеть от показаний Дорина». «А она права», — подумав, кивнул Сайзен. «Господин Гонс Арет, ай-яй-яй, вы, оказывается, плохо знаете законы». «Виновен», — поднял руки Гонс Арет со смешком. Наташа подозрительно глянула на одного, другого. «Спелись, что ли? Вы чего?» «Сочувствовали друг другу», — серьезно заметил Гонс Арет, но тут же рассмеялся. «Нам обоим приходится иметь дело с одной неугомонной особой». «Спелись. Если у вас больше ничего, то разрешите удалиться». «Иди уже», — махнул рукой Гонс Арет. «Отдыхай. Заслужила». «Отдыхай». Наташа, выйдя из здания, глянула на небо. Хоть и далеко за полдень уже, но все равно еще не вечер. И что сейчас делать? Годрин пока ничего не сообщает, а сама Наташа решила не дергать того. По себе знала, насколько бывает раздражительно, когда что-то попросят сделать, а потом постоянно спрашивают: «Ну как? Готово? А когда?» Отмахнувшись от коляски, которая подъехала к ней, девочка своим ходом вышла за ограду и неторопливо пошла по улице, задумчиво постукивая тростью по камню мостовой. Остановилась, оглянулась, хлопнула по лбу. Как сразу не поняла. Но возвращаться и брать коляску службы не стала. Вместо этого оглянулась и махнула первому проезжающему извозчику. Удобная все-таки. Такой себе прообраз такси и общественного транспорта. Правда, доступный не каждому. Дороговато. Обычные люди предпочитали ходить пешком. В большинстве своем людям не нужно было перемещаться на большие расстояния. Дом и работа были недалеко друг от друга. А если кто и менял работу, что приходилось ходить далеко, то просто продавали одно жилье и покупали такое же в новом месте. «Особняк Торфов», — сообщила она извозчику. Тот с сомнением глянул на девочку, но послушно щелкнул кнутом, заставляя лошадь тронуться с места. Размышления девочки были вовсе не так праздны, как могли бы показаться. Небольшая мобильность населения даже внутри города из-за неразвитости транспорта вынуждала всех оставаться в тех районах, в которых родились. Нужно было действительно много заработать, чтобы перебраться в более благополучный район. Продажа с покупкой нового жилья хорошо работает, если стоимость продаваемого и покупаемого сопоставима. Продать же дом в каком-нибудь бедном районе и купить хотя бы квартиру в богатом районе из области фантастики. Наташа достала блокнот и коротко законспектировала свои размышления. Задумавшись, не этим ли пользуются ночные короли, удерживая своих людей? Можно ли ослабить банды, повысив мобильность? Мысль достаточно сложная, чтобы полагать, что чужак здесь, да еще с небольшим жизненным опытом, способен разобраться в вопросе. Мобильность. Как можно ее достичь? Дешевый общественный транспорт. Не, фантастика. «Приехали, госпожа!» Наташа очнулась от мыслей. «А? А, сколько с меня?» Заплатив запрошенную сумму, девочка выбралась из коляски и зашагала к воротам особняка. Там ее встретил слуга в ливрее. И ведь увидел коляску и успел прийти от дома. Хоть и недалеко, все же в городе даже богатые люди не могли позволить себе большую территорию вокруг особняка. «Госпожа, вас ожидают?» «Нет. Просто сообщите господину Арианту Торфу, что прибыла Наталья Астахова, его одноклассница из лицея». Слуга с сомнением глянул на девочку, потом его взгляд остановился на трости, и на лице появилось понимание. Он улыбнулся. «Проходите, госпожа Наташа. Подождите в доме, я сообщу молодому господину». Девочка покосилась на трость в руке, которая непроизвольно поигрывала. «Чтоб ты провалился, Ариант!» — буркнула себе под нос, демонстративно крутанула трость в руке и зашагала к дому. Сразу, как только девочка оказалась в довольно просторном коридоре, дворецкий остановился и многозначительно глянул куда-то в бок от двери. Наташа обернулась и заметила там подставку для тростей, явно предназначенную для гостей. Девочка покосилась на дворецкого, который продолжал ждать, вздохнула и аккуратно поставила трость в подставку под легкой улыбкой слуги дома. Только после этого ее проводили в просторную гостевую комнату и предложили одно из мягких кресел перед большим круглым столом. После этого дворецкий удалился. Но тут же появилась девушка в одежде горничной. «Госпожа что-нибудь желает?» «Стакан сока, если можно. Мандариновый». Сок появился словно по мановению волшебной палочки. Раз! И уже стоит на столе изящный хрустальный стакан с соком. Наташа успела сделать глоток, когда появился Ариант. Без всяких церемоний опустился в кресло рядом. «Привет, призванная!» Усмехнулся он и тут же выставил перед собой руки, когда Наташа сделала вид, что собирается вылить на него сок из бокала. «Нет-нет, виноват, больше не буду. Но знаешь, я такого еще не видел». «А? Отец. Он как только услышал, что ты пришла, свернул совещание с представителями своей фракции в Сенате. Цени! Ты единственная, кто сумела это. Уж очень он хочет поговорить с тобой о законе». «Вот как?» — озадачилась Наташа, отставив бокал. «Нет, если ты против... Кстати, а чего ты хотела?» «Хотела по поводу твоего друга поговорить. Дорина. Его дядю поймали, и он уже дал признательные показания». «Он дал?» «Думал, будет отрицать?» «Ну, выбор у него либо не оказание помощи, либо комиссия из-за попытки украсть семейную тайну. Защитник решил, что первое предпочтительней. А если Дорин даст правильные показания, то дадут минимум». «Правильные? Вот как?» Ариант пристально глянул на Наташу. «А в обмен?» «Понятия не имею». Защитником Торнина выступил Сорден Корвих, и он обещал сделать Дорину какое-то предложение. «Сорден, Сорден, ох, если это тот, о ком я думаю, как он вообще ввязался в это дело? Насколько я поняла, его привлекло не столько дело, сколько я». «О, зная Сордена, вполне может быть. И как у тебя получилось противостоять ему?» «Никак. Он попытался сыграть по новым правилам, но плохо их знал. А в разработке новых правил я принимала непосредственное участие. Хотя он в любой момент мог отказаться от этого и перевести противостояние на известное ему поле». И почему он этого не сделал? Насколько я смогла его узнать, ему не понравилось, что его клиент попытался использовать его в темную и не дал всей информации. Да, это была большая ошибка. Сорден славится своей непоколебимостью в защите клиента, но не терпит, когда от него пытаются утаить какие-то важные детали. Как я понимаю, Торнин не упомянул о попытке воровства семейной тайны? Именно. Ну да, тут уже совершенно иная ситуация получается. А ведь, признайся, если бы дело шло только к обвинению в неоказании помощи, то Сорден тебя размазал бы. Даже я понимаю шаткость доказательств. Наташа честно обдумала ситуацию. Не будь этой ситуации с тайной, я бы и не выдвигала бы обвинения на таких шатких уликах, а попыталась бы отыскать дополнительные. Торнин из тех, кто сам себя накажет из-за своей глупости. Ну, спорное утверждение, задумался Ариант. Ну ладно, я так понимаю, ты мне это сообщила, чтобы я поговорил с Дорином и проследил, чтобы его не обманули? Наташа пожала плечами. Тебе решать, он твой друг. Я просто хотела донести до тебя эту информацию. Да и делать было нечего. Эти гады напились там вдвоем, а меня выгнали. Даже рюмку не дали попробовать. Ариант замер, потом тряхнул головой. Кто напились? Кто тебя выгнал? Да Гонсарет с этим Виконтом Сайзеном. Представляешь, пока я там говорила с Торнином и с Орданом, эти двое выхлестали бутылку дорогого коньяка. И мало того, что мне не дали, так еще и выгнали. Молодец, заслужила отдых, иди отдыхай. Ариант захохотал, откинувшись в кресле. Ох, теперь я понимаю Альду, когда она начинает ругаться в твой адрес с восхищенным выражением на лице. Раньше меня это противоречие вводило в ступор. Это ты сейчас сказал, что ты и Альда считаете меня странной? Открою тебе страшную тайну. Так считают у нас в лицее все. Но не переживай. Обычно все призванные кажутся странными. Это как недостаток, так и преимущество. И если с соком закончила, может, поднимемся наверх? Наташа покосилась на пустой бокал, поставила на стол и поднялась. Говоришь, твой отец очень хочет со мной встретиться. А ты не против? Почему бы нет? С тобой мы вроде поговорили обо всем, о чем я хотела сказать. Думаешь? Хмыкнул Ариант. Но как скажешь. Тогда сначала идем к отцу. Ариант провел Наташу к одной из дверей на втором этаже и постучал. Заглянул внутрь. Отец, госпожа Наташа согласилась выслушать вас. Я ее привел. Повернулся к Наташе. Проходи. И первым вошел внутрь. Наташа ожидала, что ее приведут в кабинет, но они оказались в небольшой гостиной, похоже, специально предназначенной для приема гостей. И, судя по угощениям на столе, ее ждали. Ничего сложного. Легкие закуски в виде небольших бутербродов, печеньки, фрукты. В общем, всего понемногу на любой вкус. Явно не знали, что ей может понравиться, и приготовили, что было. Навстречу поднялся довольно крупный мужчина в дорогом костюме, а благодаря госпоже Кланье Наташа прекрасно могла оценить стоимость. Солидный. Точнее, даже харизматичный. Мужчина вежливо склонил голову. «Госпожа Наталья Астахова, рад с вами наконец-то познакомиться. Лорен Торф к вашим услугам». «Ого! Полным именем даже!» Девочка чуть склонила голову на бок. «Очень приятно. Прошу прощения, если невольно нарушу какие правила поведения, я только начала изучать этикет вашего мира». «О, не беспокойтесь, я прекрасно понимаю ваши проблемы. Присаживайтесь, угощайтесь чем хотите». Девочка опустилась на мягкий стул, оглядела стол и взяла один уже очищенный мандаринчик. «Благодарю. Ариант сказал, что вы хотите со мной поговорить». «Верно». Мужчина сразу посерьезнел. «Я хотел бы обсудить с вами тот закон, про который вы говорили. Я прочитал ваши заметки, которые вы передали моему сыну, но у меня остались кое-какие вопросы. Постараюсь ответить. Только имейте в виду, что я все-таки не юрист и не знаю точно, как все работает». «О, не беспокойтесь, я прекрасно понимаю это». «Какая там комиссия? Лорен Торф даст 100 очков всей комиссии, которая пытала ее по поводу законов о следственной службе». На удивление, Ариант тоже присоединялся периодически к разговору, задавая вполне здравые вопросы, а порой даже защищая ее от слишком уж сильного давления отца. Наконец, вопросы закончились у всех. Лорен задумчиво разглядывал что-то вдали. «Удивительно», — вдруг заговорил он. «Такое простое решение и никому не пришло в голову. А у нас сломали голову, как заставить гильдии расстаться с их секретами, на которых они сидят как на сетке. Сколько ремесел было утеряно из-за того, что погибали все владельцы тайн, которых всегда было не очень много. Ну, тут скорее была заинтересованность промышленников в результатах исследований ученых. Понимаете, у вас владелец какой-либо промышленной тайны одновременно является и ее пользователем, а у нас исследования вели одни, а производством занимались другие. Ну, например, если брать в качестве образца недавний случай, допустим, вы занимаетесь выпечкой хлеба. Будете ли вы заинтересованы в каком-либо уникальном товаре? И есть некий исследователь, изучающий новые рецепты, который открыл то, что вам нужно. Как соединить открывателя и производителя так, чтобы были соблюдены их интересы? Исследователь рецептов? Я в качестве примера, условного и простейшего. Хм, Лорен задумался. Кажется, я понял, что вы хотите сказать. Если этот открыватель получит патент, то никто уже не сможет воспользоваться рецептом без его разрешения. Все от закона зависит. Я говорила о двух возможных путях. Первый — полный запрет использования чего-то патентованного без прямого разрешения патентообладателя, за которое нужно заплатить. Второй — свободное использование любого патента, но с обязательным отчислением владельцу патента патентного сбора с каждой произведенной единицы продукции. Но мне, как производителю, выгодно монопольное владение. Тогда ведите свои исследования за свой счет, нанимайте исследователей, обеспечивайте их ресурсами, лабораторией. Тогда результаты открытий будут ваши. Но не защищенные патентом, их ведь могут украсть, и вы ничего не сможете предъявить. А так через суд можете запретить использовать результаты своих трат. А какие у вас патенты в ходу? Оба. Тут, насколько я помню, от категорий зависит. Например, есть категории, которые нельзя патентовать по монопольному типу. Например, лекарства. Любое лекарство может свободно производиться кем угодно, но с обязательными отчислениями с проданной единицы в адрес патентообладателя. Процент вроде бы небольшой, но если производят миллионы экземпляров, то затраты фирмы на исследования очень быстро отобьются и будет прибыль. Вот оно как. Категории. С плеча рубить тут не стоит, вы правы. И вот что, госпожа Наташа, если у вас появятся еще какие мысли по законам, всегда готов вас выслушать. Лорен тепло улыбнулся, настолько открыто и дружелюбно, что это вызывало подозрение. Наташа недоверчиво покосилась на сенатора, и тот, сообразив, что переиграл, улыбнулся уже открыто. Перестарался, да? Немного, согласилась Наташа. Любезный политик всегда настораживает. «Ай-яй-яй, какое недоверие! Я расстроен!» Читала одну занятную историю. Одному ревизору дали задание разобраться с коррупционной схемой одной сенатской комиссии. Термины перевожу, чтобы вам удобнее понимать было. Так вот, ревизор и так искал, и этак, но никак не мог выявить преступника. Ничего. Понимал, что схема есть, что кто-то проворовался по-крупному, но подкопаться не мог, и никак не мог определить виновного. Тогда он каждому из 12 членов комиссии написал записку с сообщением: «Беги, все открылось, доброжелатель». «И?» — явно заинтересовался Лорен. На следующее утро все 12 сенаторов испарились в неизвестном направлении. Лорен рассмеялся. «Занятная история, но, к сожалению, далекая от реальности. Поверьте, на таком уровне люди обладают намного более крепкими нервами, чтобы бежать от одной записки. Это я для примера. Я понял. Мог бы даже принять на свой счет и обидеться, но вы меня знатно развеселили, госпожа Наташа, и очень помогли. Я умею быть благодарным. Ладно, молодежь, развлекайтесь, а мне надо поработать. Нужно свести полученную информацию воедино, пока все свежо в памяти». Когда старший торф удалился, Ариант вытер мокрый лоб. «Ну ты даешь, Наташа. Я чуть не помер. Надо же! Такую историю про сенаторов сенатору рассказать!» Сама испугалась, буркнула Наташа, глядя на дверь. а твой отец умеет производить впечатление. Разное. О сенаторе и истории я уже после сообразила. Но мое мнение о политиках это не поменяло. Скорее укрепило. Да ради богов. Думай, что хочешь. Но зачем озвучивать это там, где не следует? Мало жизненного опыта. Наверное. Ну, по крайней мере, честно. Однако я впервые вижу отца настолько веселым. Тебе удалось поднять ему настроение. Кстати, хотел уточнить, а когда последняя примерка перед балом? А? Там еще какая-то последняя примерка должна быть? Ариант усмехнулся. Почему-то даже не удивлен. Поговори с матерью, а потом сообщи мне. Кстати, ты ведь знаешь, почему тебя позвали? А то, что я призванная, этот вариант не подходит? Слишком просто. Тебя бы, конечно, в любом случае позвали бы, но слишком уж Альда энергичная. Да еще развернула какую-то бурную травлю Туриона. Чего? Травлю? Ну, это я так называю, усмехнулся Ариант. Постоянно рассказывает, как он несправедлив к тебе, как запрещает ей дружить с тобой. Хм, я думала, она наоборот будет говорить, что я ее чуть ли не силком принуждаю дружить. Вроде бы и такая легенда была. Это смотря с какой интонацией говорить, хмыкнул Ариант. Но самое главное, ведь ни словом не соврала. Турион действительно и не знает тебя, и не ценит. А Турион? Хм. Уже составил обо мне мнение и не считает нужным его уточнить. Он ведь не может быть неправ. Примерно так. Гляжу, ты успела его изучить. Было бы чего изучать. Они с Лореном один в один. Ладно, пора мне. Вроде бы как сказала, что хотела. Даже с отцом твоим поговорила. Время уже. Провожу тебя, поднялся Ариант. До дома, уточнил он. Зачем? Удивилась Наташа. Положено так. Можно экипаж отправить, но я потом хочу к Дорину заехать. А-а-а. Заодно с госпожой Кланье переговорю по поводу последней примерки, а то ты забудешь. Наташа обиженно глянула на него, но спорить не стала. Шанс забыть был. Доехали быстро. Ариант поднялся вместе с девочкой и сразу отправился к госпоже Кланье, потащив за собой Наташу, которая пыталась сопротивляться, но отвязаться без скандала, который был неуместен, не сумела. Пришлось с откровенной скукой слушать по поводу сочетаемости цветов, фасонов и что нужно исправить. Назначили день примерки. Наташа попыталась изобразить что-то типа физиономии кота Шрека, но безуспешно. Либо не получилось, либо не поверили, либо вообще не заметили. Злые все. Бесчувственные. Бубня под нос далеко не комплименты в адрес всех бесчувственных людей, Наташа наконец отправилась к себе. А утром перед поездкой в лицей прибыл курьер от Гонса Арта с распоряжением прибыть на службу к часу дня. Последнее занятие придется прогулять. Опять. Все-таки учебу пора бросать. Иначе это издевательство какое-то, буркнула Наташа, прочитав сообщение. Можно же ведь индивидуально обучаться. Повернулась к курьеру. Поняла. Расписаться надо? Ах да, господин Гонсарет велел еще передать, что готова ваша печать, но отдаст он ее вам лично. А пока вот тут что сообщение получили. Наташа расписалась. Признаться, про печать она уже забыла. А ведь вроде бы дядя обещал ее раньше. Ну да ладно. Альда была веселая. Причем светилась так, словно ей в голову лампочку ввернули и теперь из глаз сияла по прожектору. «Ты чего такая счастливая?» — удивилась Наташа. «Во-первых, я тоже иду на бал. У отца есть один партнер, который только вчера прибыл в Маригат. Так вот, у него сын 20 лет. И ты предложила... Фи, госпожа Наташа, где ваше знание этикета? Тебе конкретно указать место, где оно?» — вежливо поинтересовалась Наташа. «Не надо», — рассмеялась Альда, — «а то ведь пойду проверю, и если его там не окажется...» «В общем, папу попросила, то ты и предложил. Посещение бала — это большая честь, а искать партнершу, когда до бала осталось всего 4 дня...» «Во-вторых, Турион приехал к нам в гости, чтобы указать на мое неподобающее поведение и дружбу с неподобающими людьми». «А чего ты тогда такая радостная?» «Так ведь папа был в курсе всего». Он, конечно, крайне негативно к этому отнесся и не прислушался. Сказал, что я должна все объяснить. «И?» — поторопила подругу Наташа, когда та, явно специально выдерживая паузу, замолчала. Турион наехал на папу. «Ты представляешь? Начал обвинять его, что тот неправильно воспитывает дочь, то есть меня. Вот этого ему точно не следовало делать. Если бы он просто объяснил бы ситуацию и что считает, что так нельзя, то отец все бы объяснил. Но вот такой наезд! Надо было видеть ту вежливую улыбочку на лице отца. Если бы папа мне так улыбался, я бы уже начала каяться во всех грехах, вспоминая все прегрешения. Вспомнила бы, как в 5 лет стакан молока разлила и свалила вину на кота. В общем, папа вежливо выслушал и пообещал разобраться». «А тебе, Турион, что сказал?» — заинтересовалась Наташа. «В том-то и дело, что нет. Просто посмотрел, повернулся и ушел». Наташа устало потерла переносицу. «Мне бы твои заботы». К часу Наташа уже была в кабинете Гонса Арета, в котором, к ее удивлению, оказался не только дядя с Сайзеном Карлином, присутствие которого ожидала, но и имперский посол граф Орландо Черстер и руководитель группы в следственной службе граф Орлон Тарий. Похоже, ждали только ее. Хмурый Гонс Арет молча кивнул ей на одно из свободных мест. Дождался, когда все займут места, заговорил. «Ко мне принесли доклад от лейтенанта Годрина. Сведения непонятные. Я решил, что ему стоит рассказать все самому, и пригласил его на это совещание». «Господин Арет», — подняла руку Наташа, — «присутствие тут посла империи подразумевает, что дело связано как-то с империей?» «Возможно, но предлагаю сначала все-таки заслушать доклад». Пригласили новоиспеченного лейтенанта. Тот явно терялся с таким количеством высокопоставленных людей, потому его доклад был несколько сумбурен. Но надо отдать должное профессионализму графа Тария, который умело направлял беседу, задавая наводящие вопросы. Подводя итоги разговору, можно сделать вывод, что банда Джока Вырви Глаза к чему-то усиленно готовится, и некоторые из известных боевиков сейчас размещаются в среднем городе, но ведут себя на удивление тихо. Причем в двух таких отрядах присутствуют люди, владеющие арвийским языком. «Я попытался выяснить, что там с другими отрядами, но не получилось», — честно признался лейтенант. «Я даже не знаю, сколько их. Достоверно известно о 5. В каждом 3-4 человека. Но насторожило меня то, что мои информаторы в Нижнем городе заметили, что людей, знающих арвийский язык, люди Джока искали целенаправленно. Именно из-за этого я и предположил, что они планируют что-то против империи». Все замолчали, обдумывая доклад. «Вы потому пригласили меня сюда?» — поинтересовался граф Черстер. «Признаться, я не понимаю, зачем». «Мы не знаем, на что нацелилась банда Джока», — сообщил Гонс Арет. «Но что бы это ни было, ценность этого должна быть очень велика». «Очень. Джок сейчас расширяет сеть казино, но если...» «Что бы он там ни замышлял, если это получится, то свою сеть он потеряет, все вложения потеряет. Что может компенсировать эти потери?» Гонс Арет пристально глянул на посла. «Вы можете сказать?» «Полагаю, прежде чем продолжить, стоит поблагодарить лейтенанта и отпустить его», — вмешался граф Тарий. Гонс Арет чуть смутился. «Конечно, спасибо, лейтенант, но на всякий случай не уходите пока. Возможно, появятся еще вопросы». «У меня есть, если можно», — вмешалась Наташа, о чем-то размышляя. «Годрин, скажите, чем все-таки промышлял Джок? Кражи?» «Наташа», — попытался было заговорить Гонс Арет, но подумал и махнул рукой. «Ладно, продолжай». «Не более, чем у других, если случай подвернется, но его основная деятельность — азартные игры. И... дома терпимости». Наташа глянула на Гонса Арета. «Дополню вопрос господина Арета. Что за цель появилась, которая компенсирует все потери и заставила Джока переключиться на новые, ему несвойственные методы работы? Кстати, а что там Альтин?» «Ничего особенного. Похоже, все остальные короли притихли, выжидают. Некоторые, кстати, и Альтин тоже, попытались вразумить Джока, но тот закусил у дела и послал всех. Судя по всему, некоторых в очень грубой форме. Были даже стычки». «То есть Джок еще и с другими ночными королями разругался?» «Судя по всему, после этого будущего дела в Маригате он оставаться не собирается», — сделал вывод граф Тарий и вопросительно глянул на Наташу. «Вопросов пока больше нет. Правильно она поняла взгляд графа. Дождавшись, когда лейтенант выйдет, все дружно глянули на посла. Тот задумался. Надолго. Поднял голову. Мне ничего не приходит в голову. Я не понимаю, что может быть такого ценного, связанного с империей, что может быть украдено. Гонсарет помолчал. Какие у кого будут предположения? Обсуждение затянулось на полчаса. Наташа в основном молчала, но внимательно слушала, особенно размышления графа Тария и Сайзена Карлина, который достаточно активно выдвигал предположения. По итогу, спустя еще полчаса подвел итог Гонсарет, все сводится к тому, что нужно быть внимательнее и посматривать вокруг. А ты? Так ничего и не скажешь? Будешь молчать? Он повернулся к Наташе. Та пожала плечами. Если мы не поймем, на что именно нацелился Джок, то все наши дергания бессмысленны. Вы тут говорите про увеличение патрулей, увеличить охрану бала. А если они не на это нацелились? Если мы только сыграем им на пользу? Ведь чтобы где-то силы увеличить, то значит где-то их нужно ослабить. Может, целью склады? Мы не знаем, что могли привести купцы, но о чем могут знать люди Джока? Хм, встрепенулся Тарий, а ведь госпожа Наташа дело говорит. Я тоже думаю, что бал это слишком нагло. Да и нет на нем ничего такого ценного. Драгоценности? Так их потом замучаешься продавать. А вот о складах никто из нас не подумал. Мы действительно не знаем, что там могут хранить купцы. И если вдруг они привезли что-то ценное, то как раз тайна. Лучшая охрана, чем даже сотня солдат. Но если тайна по какой-то причине перестала быть тайной, и информацию от купцов мы никогда не получим, вздохнул Гонсарет. Все переглянулись. Я тоже склоняюсь к тому, что цель не бал, признал Сайзен. Я согласен, что наиболее вероятной целью будут склады. Кто-то что-то привез. Увеличиваем охрану там? «Я бы вообще ничего не трогала, господин Арет», — отозвалась Наташа. И пояснила, когда к ней повернулись. «Там у купцов своя охрана. Увеличение с нашей стороны они заметят и насторожатся. Если что, будет такая путаница. Просто надо намекнуть купцам, что такое возможно, а те сами позаботятся об охране». «То есть вообще ничего не делать?» «Не больше обычных действий на больших мероприятиях. Ничего сверх этого». «И почему?» «Вы верите в предчувствие?» «Так вот, мне все это категорически не нравится, но я не понимаю, что именно. Потому и не хочу ослаблять охрану где-то больше, чем это происходит обычно при больших мероприятиях». «Полагаешь, что нас специально заставляют ослабить где-то охрану?» Задумался Арет под вопросительными взглядами имперцев, которые были не в курсе, как организована охранная служба в республике. «Да нет, бред!» «Усиленная служба, везде усиленные патрули. Никто не может предсказать, откуда мы снимем людей. А вдруг не с того места, с какого нужно? Кто может такое предсказать?» «Военный порт». «Полагаешь, хотят своровать имперский линкор?» усмехнулся Гонсарет. «Занятная теория». «Не линкор. Там что-то есть?» «Военные грузы. Чугунные ядра для катапульт. Канаты, паруса, продовольствие, балласт. Что из этого обладает ценностью? И такая мелочь — военные патрули в самом порту. Кстати, можно попросить часть сил выделить на торговый порт. Обычно мы всегда так делаем. А вокруг военного порта пускаются патрули-стражи». «Смысл такой ротации?» — не поняла Наташа. «Если кому придет в голову глупая мысль что-то украсть в военном порту, то единственный путь — через город. Военные патрули внутри военного порта скорее против диверсий, которых мы не ждем. А за пределами порта усиленные патрули-стражи, которые, если что, могут помочь. А военные? Ну, они все-таки намного лучше подготовлены, лучше несут службу. Гражданские склады — самая лакомая цель в такие дни. Их усиленно охраняют. Купцы даже платят армейцам дополнительно». «И сейчас так будет?» «Понятия не имею. Но не вижу причин, почему нет». «Мы можем попросить выделить свои силы для патрулирования вокруг обоих портов», заметил граф Тарий и посмотрел на посла. Так мы сможем прикрыть оба порта. Только к нашим отрядам стоит добавить кого-то из республиканской стражи для координации. Я могу обратиться к адмиралу за помощью. Думаю, не откажет, — отозвался посол. Только, господин Арет, пришлите кого для согласования действий. Наташа вздохнула. Ей все равно казались все эти действия нелепыми. По сути, сейчас пытались максимально усилить охрану всего, без понимания того, где надо. А этот Джок действует как-то уж слишком нагло. Словно насмотрелся сериалов в ее родном мире про всяких благородных воров, заранее предупреждающих о своих преступлениях. Но идей не было. Если грабители и в самом деле нацелились на какой-то коммерческий склад, там этих складов километры, потому и возразить ничего не могла. Уже когда они остались вдвоем с Гонсом Аретом, Наташа заметила. «Тебе тоже показалось, что посол о чем-то умалчивал, когда его спросил о том, что можно украсть?» Гонс Арет глянул на девочку. «Значит, не мне одному», — вздохнул он. «Но будем надеяться, что это никак не связано с нашим делом. А со складами ведь логично. Только это не объясняет, зачем Джок в отряды набирает людей, знающих арвийский язык. Отвлекает внимание?» Наташа вздохнула. «Все-таки я бы вообще никак не дергалась. Оставила бы как есть. Если не знаем, что делать, то любое действие может быть на пользу грабителей. А у меня чувство, что нас как раз и принуждают что-то сделать. Иначе я не могу объяснить эту глупость с вызовом от Джока. Возможно, как раз ничего не делать будет самым правильным действием. Но если что-то все-таки произойдет, то вот это недействие нам припомнят намного более сильнее, чем если мы что-то будем делать. А то вы не умеете проводить имитацию бурной деятельности», — хмыкнула Наташа, вставая. «В любом случае, свое мнение я высказала». «Я даже спорить не буду», — вздохнул Арет. «Как ты там любишь говорить? Вероятность твоей правоты 50%. «Ну да», — хмыкнула Наташа. «Я либо права, либо нет». После совещания девочка отправилась в ближайший парк, где и устроилась на скамейке, задумчиво крутя трость. Ей никак не удавалось понять, что ее смущает во всей этой истории. Вздохнула. Что ж, если сразу не поняла, стоит пока отложить размышления и переключиться на что-то другое. Альда с Ориантом правы. Она слишком забросила подготовку к балу. Ей, конечно, нравилось дразнить Альду, делая вид, что ей все эти наряды совсем не интересны, что она даже забывает о них, но все же подготовиться стоит. Наташа поднялась и огляделась. Этот район города она уже изучила неплохо, потому быстро прикинула возможный маршрут. Потом решила, что пройдется пешком, так лучше думается. Может, что в голову придет, например, мысль какая умная. Мысль не пришла. Пришел Альтинросс. Вот уж кого она меньше всего сейчас ожидала увидеть, так это его. Он расположился недалеко от выхода из парка и читал какую-то газету, иногда посматривая на дорогу. Увидел ее, улыбнулся, сложил газету и поднялся, шагнул к Наташе. «Какая неожиданная встреча, госпожа Наташа!» — радостно улыбнулся он. «Любая неожиданность тем неожиданнее, чем лучше к ней готовиться», — согласилась с ним Наташа. «Даже не будете спрашивать, как я вас нашел?» — удивился Альтинросс. «Не буду. Вариантов не очень много. Итак, позвольте вас проводить. Я собиралась пройти пешком до дома. Я вас провожу, тем более у меня не очень много времени». Некоторое время они шли молча. Альтин иногда посматривал на девочку, но та шла молча, даже не глянула в его сторону ни разу. «Вы даже ничего не спросите?» «А зачем?» — повернула в его сторону голову Наташа. «Вы же потратили столько времени, чтобы меня найти и встретиться, полагаю, не для того, чтобы молчать. Значит, сами расскажете». Альтин вздохнул. Было видно, что ему не нравилось, как шел разговор. «Я просто хотел сказать, что обстановка накаляется. Признаться, я не понимаю, что нашло на Джока». Наташа замерла. Глянула вдаль. И снова зашагала дальше. «У меня сейчас...» — неторопливо заговорила она. «Появилось несколько мыслей на тему теперешнего разговора, но пока не могу определить, какая более вероятная. Но вот один вопрос вертится в голове. Не ответите?» «И какой же?» Зачем вы доносите до меня эту информацию? Вы сами говорили, что такая связь со стражей не одобряется. Вот я и пытаюсь понять вашу цель. Предупреждаю сразу, в вашу доброту не поверю». Альтин нахмурился, потом хмыкнул. «Добротой, конечно, не пахнет. Но никому не нужны рейды стражников в Нижнем городе. А Джок явно замыслил нечто. Как бы ему не подавиться добычей. И нам вместе с ним. Поймите правильно. Одно дело рисковать самому, а другое, когда кто-то рискует всеми нами с непонятной целью. А Джок уж слишком разошелся. Признаться, это напрягает всех. Потому было решено снова поговорить с вами, а я выбран как посол, поскольку уже вроде как наладил с вами контакт». «Вот как?» — несколько равнодушно отозвалась девочка, продолжая спокойно идти. «Вы правы, информация интересная». «Хм, судя по отсутствию реакции, вы уже в курсе этого?» «Полагаю, как раз сейчас об этом узнали. Вы же в парк пришли из своей новой службы?» Наташа промолчала. Потом вдруг остановилась и обернулась. «Уважаемый Альтин, можно небольшую просьбу? Не с Джоком связанную». «Хм, Альтин, похоже, растерялся даже. Ну давайте, если смогу, выполню. Вы, наверное, знаете, что когда я была у вас в гостях, то на рынке встретила одну продавщицу разных деревянных игрушек. Ее сын их раскрашивал». «Да, я знаю». «Я дала ей свой адрес. Сказала, что смогу устроить ее сына в ученики к художнику». «Меня это удивило», — признался Альтин, глянув на девочку. «Наверное, вам передали и о моих причинах, но это не главное. Никто с тех пор не приходил. Ни сам юноша, ни из его родни. Не то чтобы... Просто мне хотелось бы узнать, у них все в порядке?» «Хотите, чтобы я заставил его прийти?» «Что?» — удивилась девочка. «Нет, конечно. Как можно кого-то заставить быть художником? Тут нужно желание самого человека. Возможно, ему просто неинтересно, вот и не пришел. Просто хотелось бы узнать, все ли там в порядке». «Хм. Что ж, не думаю, что это составит какие-то сложности. Хорошо, узнаю и передам вам со своим человеком. Но вы точно не хотите, чтобы он пришел?» Наташа задумчиво пнула подвернувшийся под ногу камень. «Может, мне пока и не хватает жизненного опыта. Но одно я знаю точно. Невозможно заставить человека быть счастливым. Ничего хорошего от попытки затащить кого-то к счастью не выйдет. Тебя же еще и возненавидят. Нет. Если захочет прийти, пусть приходит сам. Нет, ну значит нет». «Но вам бы хотелось узнать, все ли с ним в порядке?» «Да». «Хорошо. Как и сказал, пришлю сообщение со своим человеком. А сейчас разрешите откланяться. Я сказал все, что хотел. Тем более с вами очень хочет поговорить один серьезный молодой человек». Альтин улыбнулся. «Кажется, вы говорили, что он лейтенант флота». Наташа обреченно прикрыла глаза.